Гильдия Унтерхолда располагалась в горах над городом, и пеший ход к ней вел лишь один. По каменному мосту, у которого развивались на морозном ветру обледеневшие порванные знамена, вверх по скользкой тропе. Маневрировать ящерами пришлось с усилием, чтобы не задеть кожистыми крыльями острые скалы, да не наткнуться на торчащие зубья крепостной стены. Легионер, которого с ней отправил Имун Сибран, справился играючи. Ловко приземлился у самых конюшен, отчего в последних поднялся дикий переполох. В то время как Велена сделала несколько кругов над внутренним двором, прежде чем решиться на подобный маневр. Ящеров тотчас увел в сторону угрюмый и неразговорчивый Оглум, зыркая красными глазищами на непрошенных гостей. На вопрос о том, на месте ли глава гильдии, ответил скорее утвердительно, неопределенно мотнув зеленой головой с острыми ушами в сторону главной башни. «Я часто сюда с поручениями летаю», — обнадежил Велену ее спутник. «Госпожа Инара редко отлучается из гильдии, разве что на время заседания Императорского совета, а сейчас не то время». Подвел итоги молоденький легионер, сделав очередную бесплодную попытку сразить хорошенькую колдунью самой соблазнительной из своих улыбок. По пути им не встретилось ни единой живой души, не считая прошмыгнувших по галереям из одной башни в другую адептов, спасавшихся от пронзительного ветра в стенах мрачной и на вид не слишком приветливой гильдии. Зато в главной башне им повезло. Пока поднимались по боковой лестнице в кабинет госпожи Инары, их нагнал высокий широкоплечий адепт в черном плаще. Видимо, как и они, только с мороза. В смоляных волосах еще не растаяли мелкие снежинки. Раскрасневшееся лицо выдавало длительную прогулку на свежем зимнем воздухе. Пронзительно голубые глаза, не то синие, не то все же серые, но холодные, как твельдинки, пробежались острым взглядом по ней, затем обратили внимание на ее спутника. «Изран!» — удивился и, видимо, напрягся молодой маг. «От отца? Что-то случилось?» Легионер лишь растерянно пожал плечами, кивая на спутницу, мол, с нее весь спрос. Адепт тотчас повернулся к Секирийке, так что Велена рассмотрела и мужественное лицо с жесткими складками у плотно поджатых губ, и пристальный, не юношеский взгляд ледяных глаз. «Илиан Иннар!» — представился он, склоняя голову в коротком поклоне, а у колдуньи перехватило дыхание. Вот он, средний сын Имуна Сибранда, пошедший по магической стезе. Тот самый, кого, невзирая на юный возраст, люто ненавидел мастер Грег. И о ком так неопределенно отзывались даже его родственники. Не считая самого Имуна, конечно же, который столь явно обожал своих детей, что никаких вопросов о сыне колдуне ему задавать не решались. «Велена, боевой маг Северного предела», — хрипло после мороза отозвалась она. Илиан удивился. Глянул еще раз на Секирийку по сравнению с его стангардским ростом, казавшуюся не более чем подростком, и разве что руками не развел. «Совсем совесть потеряли, девиц на границу гнать!» — пробормотал скорее себе, чем окружающим. «Прошу!» То, как по-хозяйски он повел их по длинной лестнице, как уверенно распахнул дверь в кабинет сильнейшей, сомнений не оставляло. В разговоре с госпожой Нарой ее названный сын составит им самую деятельную компанию. Сама Деметра Инара на фоне молодого стангардского мага почти терялась. Невысокого, как и все брутты, роста, с заостренными чертами приятного, но строгого лица, обрамленного рыжевато-русыми волосами, она казалась маленькой и по-женски хрупкой рядом с сыном. «Подожди снаружи, Изран», — попросила сильнейшая, кивком здороваясь и улыбкой прощаясь с сопровождающими. Легионер тут же вышел, по-военному прищелкнув сапогами и громко звякнув стальными пластинами на них. Илиан остановился у стены, прислонившись плечом к каменной кладке, в то время как хозяйка кабинета опустилась в огромное кресло, жестом указав Велене на стул. Колдунья предпочла бы стоять, так легче, быстрее. Выговориться и отдаться на милость судьбы и сильнейшая, которой в свое время столь нелестно отзывался мастер Грег. Первое личное впечатление оказалось совершенно противоположным. Сдержанная, но внимательная госпожа Инара располагала к себе столь же немногословную Велену. Будь сильнейшая красивее или моложе, непременно вызвала бы зависть. Вела бы себя высокомерно и отстраненно, наткнулась бы на свое зеркальное отражение в лице секирийской колдуньи. Деметра Инара держалась безупречно. Не упрекнуть в холодности, не воспользоваться обманчивым радушием. Воспользовавшись заминкой, Велена расстегнула необъятную шубу, чтобы не казаться неуклюжей да неприглядной в глазах молодого мужчины. Илен, вероятно, был младше нее на пару лет, но выглядел куда увереннее и сильнее. Велена почти физически ощущала магические волны, бурными всплесками прорывавшиеся через колдовское поле. Мастер Мартин оказался не единственным стангардским самородком. Этот с переливающимися светлыми глазами, пожалуй, таил в себе мощь похлеще, чем у крестарского мага. Сибрант не послал бы гонца в непогоду даром. Нахмурившись, проронила сильнейшая. «Велена, верно? Говори». Излагать ей пришлось коротко и быстро. Госпожа Инара слушала внешне спокойно, но то и дело пробегавшая по ее лицу тень и поджатые губы выдавали сильнейшую. Еще немного и сорвется с места, помчится стрелой к северному пределу. Имон Сибрант направил посыльного к Стефану с собственным приказом и припиской Велены. Согласно надиктованному письму, предполагалось, что товарищ согласится на просьбу мастеру Грега открыть ворота Альдам. С Дагборном следовало обращаться осторожно, чтобы у того не возникло подозрений. С той же целью Имон отослал Велену из Лохельма вместе с провожатым. «Лети, дочь!» Сурово велел он, в то время как ледяная игла в сердце Велены медленно таяла. Знакомое обращение показывало, что Имон, если и не принял ее, как прежде, то, по крайней мере, сделал к тому первый шаг. В конце концов, если верить мастеру Грегу, лучший друг Сибранда тоже принадлежал братству. «Не волнуйся, с помощником справлюсь и за себя постою». Натреснутая после исповеди Велены отцовская радушие не помешала, впрочем, Сибранду стребовать с нее письменную расписку во всех грехах. Бумага могла в любой момент обернуться смертным приговором. Попади в руки особому управлению легиона, и молодую колдунью ждала либо плаха, либо пожизненное рабство вместо честной службы. Велена не изменяла своим решением и потому не утаила ни единой детали. На бумаге, оставшейся в руках ему, настроенным рядом пестрели имена, места встречи и нехитрая, но действенная схема, которой пользовались мастера и фанатики темного для привлечения новых адептов. В вожских подземных лабиринтах, некогда канализационных, а теперь полуобрушенных и запущенных, и находило свое убежище южное отделение Братства Ночи. К моменту, когда Велена закончила рассказ, в кабинете от внешнего спокойствия не осталось и следа. Сильнейшая замком сцепила побелевшие пальцы. Грудь Илиана ходила ходуном, словно молодой маг пытался и не мог унять бурю гнева и раздражения. Кулаки сжимались и разжимались, будто под крепкими пальцами находились глотки сразу десятка врагов. «Проклятье!» — пробормотал он с усилием, сдерживая рычание в глотке. «С трех сторон! Северная крепость, Крестар и Лохельм! Отец, в опасности наши мастера погибли, и все из-за крыс братства!» Велена повернула голову. Смотреть свысока из положения снизу вверх получалось не у каждого. Секирийская колдунья владела этим искусством в совершенстве. Даже сильнейшая Диметра Инара оценила. «Успокойся, Илиан», — отстраненно и задумчиво проронила глава гильдии. «Велена рискует жизнью своей товарищи ради того, чтобы помочь нам. Восстанавливать справедливость, порицать и воздавать по заслугам станем потом. Думай головой. Каким должен быть наш следующий шаг?» Названный сын честно задумался, в то время как Велена подчеркнуто внимательно разглядывала убранство уютного, но слишком тесного на придирчивый взгляд секирейки кабинета. Щеки горели, уязвленная гордость страдала. Недаром Райко указывал на их общую семейную черту. Казаться слабым, жалким или не вызывать всеобщего восхищения никто из них не любил. Настолько, что жажда власти выливалась в неконтролируемую ненависть к каждому, кто не спешил преклонить перед ними колени. Вот и сейчас вроде нет сомнений в собственном решении. Но и глухая ярость, подобно снежной лавине, нарастала внутри. И Ленар не спешил ужасаться заговору братства и тем самым не признавал их, а значит и ее могущество. Не торопился также и смотреть на нее с интересом и восторгом, как это делали прочие мужчины. «Гордыня, проклятая гордыня!» «Райку, дорогой брат, хоть в этом ты не ошибся». Собрав разбитые осколки внутреннего достоинства, Велена вновь обернулась к сильнейшей. В тот момент, когда оба, и мать, и сын, пришли к единственно верному решению. «Порази пастыря!» И взгляды, обращенные к ней секирийской колдуньи, совсем не понравились.